Глава 10. После собрания у Грумлота Дипок развез жильцов по этажам. Он давно научился расшифровывать выражения их лиц. Леклеры, поднимавшиеся на 7-й этаж, смотрели на него сочувственно. Лицо миссис Зелдов выражало раскаяние. Молчание Моррисона было не менее выразительным, чем смущение профессора. В входную дверь позвонили. Дипок попрощался с Бранштейном и поехал вниз. Хлоя ждала отца в гостиной. Голос Моррисона все изменил. Миссис Зелдов весьма деликатно разъяснила ему, что он сумеет нажать на кнопку, даже будучи мертвецки пьяным. «Эта лживая святоша загубила голосование». Леклеры тоже пошли на поводу у Грумлота. Если бы монтажный комплект еще только предстояло приобрести, то я бы всех их одолел. Но в сложившейся ситуации мне нечего было противопоставить их желанию обрести свободу. «Свободу?» – удивилась Хлоя. «Как им не стыдно?» «Стыд проиграл одышки. Никому не хочется подниматься домой пешком». «Никто даже не упрекнул Грумлота?» «Это было очень нелегко, но я добился выплаты Дипоку и Ривере годового жалования. Для наших финансов это весьма чувствительно. Грумлот потребовал дополнительных взносов на эти незапланированные расходы. Лично я не знаю, где наскрести денег». Это не значит, что я посылаю тебя за деньгами к матери. Одним словом, бухгалтер испортил жизнь не только Дипоку и Ривере, но и нам. Потрясающе. Я бился как мог. Придется снова отправиться в лекционный тур. Как ни жаль мне оставлять тебя одну, выбора нет. Хлоя поинтересовалась у отца, сколько времени осталось до момента, когда произойдут перемены. Будем надеяться, что они окажутся не так уж велики. Пробормотал профессор с грустной улыбкой. «Ну уж нет. Теперь каждый раз, входя в лифт, люди будут говорить. Все не так, как было раньше, при Дипоке и Ривере». «Наверное, ты права», — согласился Бранштейн. «Еще несколько дней все будет по-старому, и надо этим пользоваться». В гостиной стало сумрачно, небо потемнело. В распахнутое окно ворвался шум деревьев на ветру. «Мне пора обратно в университет. Судя по всему, попаду под проливной дождь». Горестно вздохнул профессор. Хлоя закрыла окно. На тротуар уже шлепались крупные, как монеты, капли дождя. Поставщик бакалеи Ситарелла торопливо вез к двери магазина тележку с полными пакетами. Мужчина в темном костюме спрятался под зонтом, привратник в униформе скрылся под козырьком своего дома, няня, толкая элегантную коляску, мчалась вперед, что было сил. Порывы ветра пригибали ветви платанов, большие листья испуганно трепетали. Газету, которой накрыла голову застигнутая дождем женщина, унесло ветром. Пятая авеню сделалась похожа на картину Тернера. «Боюсь, твой старый плащ не спасет тебя в такую грозу. Как бы студенты тебя не засмеяли». «Студентов всегда смешит мой внешний вид», — сознался профессор, забирая из вазы у входа ключи. Хлоя почти не заметила его ухода. Она злилась при мысли, что ее отец мокнет под проливным летним дождем, в то время как Грумлот с удобством расположился в своем офисе с кондиционером. Потом ее посетила любопытная мысль. Она заторопилась к компьютеру и приступила к поискам. Санджай, промокший до нитки, ждал перед кованой дверью. «Ну и вид у тебя», — сказал со вздохом дядя, впуская его. «Ладно. Побудь здесь, в холле. Только встань на половик, пусть вода стекает на него. Я не прячусь от дождя. Лали ничего вам не говорила?» «Говорила, но я думал, ты не согласишься». «Не за что», — проворчал Санджай, пряча улыбку. «Впрочем, она не оставила тебе выбора. Что ж, идем». Дипок отвел племянника в кладовую и отпер шкафчик Ривера. Там обнаружилась только его городская одежда. «Конечно, так и должно было быть. Ничего, я подыщу тебе другую». «Вы о чем?» Дипок снял с крючка полотенце и подал Санджаю. «Вытрись, потом я устрою тебе экскурсию». «Мне придется вырядиться, как вы?» «Разве в школе ты не носил форму?» «Было дело, но с тех пор я вырос». «Форма пойдет тебе больше, чем эти мокрые тряпки. Как видишь, здесь хранится всевозможный инвентарь. В дождь, как сегодня, ты найдешь здесь все необходимое, чтобы вытереть пол. Час от часу не легче. Ты что-то сказал? Нет, ничего, продолжайте. В холле Дипок объяснил стажеру, что сидеть за конторкой можно только в случае, если в холле никого нет. Присутствие гостя, тем более жильца дома, это категорически запрещено. Перед уходом парадную дверь полагается запереть. Былые времена здесь работал привратник. Но на него приходилось тратить слишком много денег, вот его и упразднили. Ты быстро научишься различать два разных звонка на входе и при вызове лифта. А если звонок прозвучит, когда я буду наверху? Потому тебе и нельзя там задерживаться. Поднимешься и живо вниз. По вечерам наши услуги редко бывают необходимы сразу двум жильцам. Поэтому, если не считать курьеров, доставляющих ужин, они у нас появляются частенько, вечером обычно спокойно. Все, конечно, усложняется, когда Уильямсы принимают гостей. Леклеры редко выходят из дому, Зелдов и никогда никого к себе не приглашают. Моррисон всегда возвращается домой ближе к полуночи. Вот за кем нужен глаз да глаз. В этот час он уже не в состоянии вставить ключ в замочную скважину. Главное, не вступать с ним в беседу и не медлить, иначе тебе гарантирован приступ радикулита. Что-то не вижу связи. Если замешкаешься, он уснет прямо в лифте, и тебе придется тащить его прямо в постель. Поверь, телом он так же тяжел, как умом. Дипок остановился перед лифтом, чтобы объяснить Санжаю три золотых правила своего ремесла. Потом отодвинул решетку и поманил стажера внутрь. Вот эта ручка — переключатель. Передвигаешь ее вправо, кабина едет вверх, влево — вниз. У мотора не предусмотрена остановка на этажах. Это твоя задача. Мягко останавливать ее строго на уровне лифтовой площадки. Для этого возвращаешь ручку в мертвую точку примерно в метре от линии остановки. Потом немного толкаешь ее, учти только капельку. Ну а в последний момент в мертвой точке опять чуть-чуть ее двигаешь для закругления. Что еще за закругление? Последние сантиметры движения. «Все несколько сложнее, чем я предполагал». Дипок расплылся в довольной улыбке. «Несколько? Гораздо сложнее. Ну, теперь поглядим, на что ты способен». Санжай положил было руку на ручку, но Дипок его удержал. «Желательно сперва задвинуть решетку», — негромко подсказал он. «Естественно», — отозвался Санжай. «Ну, так закрой». Но сколько Санжай не тянул, сколько не напрягался, решетка не задвигалась. «Надо убрать стопор и двигать решетку ласково, чтобы она ползла по направляющим и не изгибалась». «Подумать только, такое в 21 веке!» — пробурчал Санжай. «Да, век неумех, когда никто не знает, на что употребить свои 10 пальцев, кроме как елозить ими по экрану». Последовал выразительный обмен далеко не самыми любезными взглядами. Потом Санжай все-таки закрыл решетку и твердо взялся за ручку. «Не забывай натянуть белые перчатки. Тогда тебе не придется всякий раз вытирать разводы от пальцев. На меди всегда остаются следы. Ну, вези меня на 9-й этаж». Кабина издала недовольный звук и помчалась вверх, приведя Санжая в ужас. «Это переключатель, а не педаль гоночного болида. Ну-ка, уменьши скорость на 2 щелчка», — приказал Дипок. Эффект был немедленным. Дальше подъем происходил с нормальной скоростью. В промежутке между 2 этажами Санжай перевел ручку в мертвую точку, отчего кабина встала как вкопанная. Тогда он чуть двинул ее назад, отчего кабина опустилась на 10 сантиметров. Пришлось передвинуть ручку на 2 щелчка в противоположную сторону, вправо, чтобы кабина приехала почти на нужный уровень, где он перевел рычаг в центральную нейтральную позицию. 5,65 метра ниже площадки. Не так уж плохо. Не преувеличивайте, я промахнулся на каких-то 10 сантиметров. Значит, недолет равен 5,60 метра. Это 8-й этаж. А я просил 9-й. Посмотрим, сумеешь ли ты подняться на 1 этаж. Сначала покажите, как это делается, потом я попробую. Дипок хищно мстительно улыбнулся и осуществил маневр без сучка и задоринки. «Согласен», — уступил Санджай. «Это непростая наука, но я здесь, чтобы вам помогать, так что хватит злорадствовать, не то я уйду». Целый час лифт сновал вверх-вниз, сначала повинуясь руке мастера, потом ученика. В конце концов Санджай освоился с тонким механизмом. После 2 десятков ездок он стал останавливаться, если не безупречно, то, по крайней мере, гораздо лучше, чем в начале. Кабина остановилась у него в какой-то паре сантиметров от 7-го этажа, а потом мягко спустилась на 1-й. «На 1-й раз достаточно», — решил Дипок. «Теперь тебе лучше уйти, потому что скоро появятся жильцы. Возвращайся завтра в это же время, и мы продолжим обучение». Дипок вывел Санджая на улицу. Дождь перестал. Задержавшись под козырьком, он проводил взглядом племянника, растаявшего в сумерках. «Можешь меня не благодарить», — буркнул он ему вслед. Достав из кармана плаща блокнот, он педантично вписал в него очередные 1850 метров, преодоленные в обществе племянника-стажера. Хлоя приняла решение. Судьба ее отца, как судьба Дипака и Риверы, зависело от дурацкого механизма, вернее, от того, установят ли его в ближайшие дни. То, что сначала было просто мыслью, теперь превратилось в план наступления. Для его осуществления ей требовался союзник. Действовать самой ей мешало ее состояние. Отец никогда не согласился бы. Обращаться к Дипаку было слишком рискованно. Он стал бы первым подозреваемым, тогда как ему требовалось твердое алиби. По этой же причине она не могла прибегать к помощи Лали. «Завтра», — думала Хлоя, перебирая в уме кандидатов в сообщники, «она отправится покупать материал для изготовления орудия преступления». По сведениям, почерпнутым из интернета, оно вполне могло стать идеальным. В полдень Хлоя покинула магазин красок и хозтоваров Бланштейна и поехала вниз по Гринвич-авеню. На 3-й улице тоже имелся магазин для любителей мастерить что-нибудь своими руками, и он находился ближе. Но ее отец наведывался именно туда, когда ему приходила охота самому починить тостер, кофеварку, потекший кран или просто поменять перегоревшую лампочку. Значит, появляться там было бы неосторожно, а Хлоя стремилась избежать малейшего риска. Через полчаса в университетский кафетерий должен был прийти Джулиус. Ей следовало поторопиться, чтобы оказаться там раньше него. Он застал ее уже за столиком и удивился. Хлоя тоже. Он явился в сопровождении незнакомой молодой особы. Он представил их друг другу, и Алиса, ассистентка с кафедры, которую ему якобы поручили натаскивать, ретировалась, оставив их вдвоем. «Миленькая». «Ты о ком?» — не понял молодой преподаватель философии. «А то ты не знаешь». «Напрасно ты воображаешь невесть что». «Я бы ничего не воображала, если бы не твой вопрос, ты о ком?» «Уж не думаешь ли ты, что мне нравится учить ее уму-разуму? У меня и так полно работы». «Представляю, как это тяжело. Но мы здесь не для того, чтобы спорить и ссориться. Я хочу попросить тебя об одной услуге». Хлоя объяснила, чего от него ждет. По ее словам, это была сущая чепуха. Всего-то подойти к ее дому около полуночи и даже не подниматься наверх, потому что она выбросит ему из окна ключи от входной двери. 10 минут на посещение подвала, и он сможет возвращаться домой никем не увиденный и не узнанный. «Ты серьезно?» Не дождавшись ответа, он отодвинул тарелку и ласково взял Хлою за руки. «После несчастного случая с вашим лифтером мы не провели ни одного вечера вместе. Появилась перспектива обрести свободу передвижения, и ты готова все испортить? Сколько еще времени ты намерена просидеть пленницей в своей квартире? Или это отговорка, чтобы не видеться со мной?» «Мое узилище всего лишь на 9-м этаже, а не на вершине башни. Захотел бы поднялся, только и всего». Не проходит вечера, чтобы мне этого не захотелось, но сама знаешь, скоро экзаменационная сессия. Раз так, мое предложение должно тебя устроить. Вечера останутся у тебя свободными, трудись, сколько влезет. Смотри, не упусти шикарную возможность. И речи быть не может, воскликнул Джулиус. Нарушить закон значит изменить моим принципам. А как быть с вопросами морали? Я тебя умоляю. Не прибегай к уловкам, достойным учеников начальной школы. Если уж тебе хочется пофилософствовать, то позволь процитировать Монтескье. Лучше всего у нас получается то, что мы делаем по доброй воле. Следовательно, из меня вышел бы неважный исполнитель твоего замысла. Окажись я твоей студенткой, я была бы самой худшей. И это меня радует. С этими словами Хлоя отъехала от столика и направилась к дверям. На выходе из кафетерия Джулиус ее догнал. «Ничего не выйдет, все сразу увидят, что это саботаж». «Ничего они не увидят. У меня все продумано до мелочей». «Все шишки посыплются на твоего лифтера». «У него будет алиби. Он же совершенно ни при чем». «В лучшем случае ты выиграешь 2-3 недели». «И спокойствие для тебя. Тебе ли жаловаться?» И Хлоя покатила быстрее. «Ой, мисс, у меня такое впечатление, что я уже на скамье подсудимых. В конце лета меня должны принять в штат факультета. В этом году решается мое будущее. Вот я и вкалываю, как одержимый. Вспомни, как было раньше, когда ты пропадала на съемках своего легкомысленного сериала. Разве я сетовал на твое отсутствие? Разве упрекал тебя за каждую неделю, проведенную на западном побережье? Нет, я уважал твой труд и стойко мирился с одиночеством». Она резко остановила кресло и обернулась. «У моего легкомысленного, как ты говоришь, сериала были миллионы зрителей. Наша жизнь изменилась, но ты проявил постоянство. Пойми, я не могу вечно быть перед тобой в долгу и чувствовать себя виноватой». Джулиус погладил ее по щеке. «Лучше всего у нас получается то, что мы делаем по доброй воле», — повторил он. «Когда я с тобой, я не ощущаю принуждения». «Оставь свои красивые речи для студенток и забудь все, что я наговорила. Мне меньше всего хочется ссорить тебя с твоими священными принципами». «А ты забудь свой неосуществимый проект. Постарайся сосредоточиться на светлой стороне происходящего. Если лифт переделают, мы сможем выходить из дому, когда нам вздумается». «Конечно, ты прав», — спокойно ответила она. «Быть правым — моя профессия», — отозвался Джулиус любезным тоном. Он пообещал позвонить ей вечером, может, даже поужинать вдвоем, общаясь по видеосвязи. Потом поцеловал украдкой, потому что вокруг сновали студенты, и заторопился в аудиторию. Хлоя поехала вдоль Вашингтон-сквер-парка по 4-й улице. Она была глубоко разочарована, но, вопреки тому, что сказала Джулиусу, вовсе не собиралась отказываться от своего плана. Ривера наблюдал за дремавшим в кресле Дипаком. Он охотно дал бы ему поспать, если бы не смертельная скука. «Спасибо за книжку», — проговорил он нарочито громко. Дипок вздрогнул и сел прямо. «Ты отлично знаешь, что книга не от меня, но принес ее ты. Тебе еще не опротивили детективы?» «Нет, это хорошее развлечение. В них всегда одно и то же. Преступление, пьяница-полицейский, следствие, неудачная любовь и, в конце, изобличенный преступник. Именно это мне и нравится. Главное — суметь распутать дело раньше сыщика. Я бы предпочел, чтобы автору хватило смелости написать про то, как убийца уходит безнаказанным и оставляет всех с носом». «Что за мысли? На тебя совсем не похоже». «Пройдет еще несколько дней, и вообще все изменится до неузнаваемости, старина. Если все так безнадежно, зачем ты теряешь время и натаскиваешь племянника? Разве ты не веселился, слушая про его подвиги? Признаться, ты здорово меня рассмешил. Наверное, спрашивать об этом глупо, но скажи, кто вспомнит через несколько лет о нас, о нашей работе? Ты хоть думаешь иногда о том, сколько профессий исчезло без следа? Кто теперь вспоминает о профессионалах былых времен, об их трудолюбии. Взять хотя бы фонарщиков, славных ребят, веками освещавших города. С вечера до утра они сновали по улицам со своими шестами. Я вот думаю, сколько километров тротуаров освещал один такой фонарщик? К концу своей трудовой жизни он наматывал несчетные тысячи миль, а теперь их ремесло ушло в небытие, погасло, как пламя в фонарях еще при жизни последних из них. Сколько осталось тех, кто знает, что они вообще существовали? Хотя, если хочешь знать, в Индии до сих пор сохранилось много лифтов, вроде нашего. И мой племянник, вернувшись туда и войдя в такой лифт, обязательно вспомнит меня. А пока он будет меня помнить, я буду существовать. Для этого я и стараюсь, чтобы выиграть немного времени, прежде чем кануть в неизвестность. Ривера, слушая коллегу, становился с каждой секундой все серьезнее. «Признайся, пока я глотаю детективы, ты часом не сочиняешь стишки?» Дипок пожал плечами. Ривера поманил его пальцем. «Хочешь, чтобы я поправил тебе подушки?» «Отстань ты от моих подушек! Ты вот что! Возьми вон из того шкафа мою форму. Отнеси ее отутюжить. Потом отдай племяннику. Это будет правильным завершением его стажировки. Скажи ему, что эту форму носил Антонио Ривера, отдавший своему ремеслу 30 лет. Повторяй ему мое имя, пока он не заучит его наизусть. Можешь на меня рассчитывать. И не забывай приносить мне конфеты». Дипок подошел к кровати, потрепал Риверу по плечу, забрал из шкафа униформу и ушел. Хлоя повесила трубку. Ей звонил отец, предупреждал, что вернется поздно. Когда ее мобильный зазвонил снова, она, увидев, что это Джулиус, не стала отвечать и взяла книгу. В главе, которую она читала, повествовалось о дружеском пикнике на лужайке Томпкинс-сквер. Она прервала чтение и задумалась. Ей очень не хватало ее квартирки и Вест-Виллидж, и много чего еще. Как она любила делать покупки в магазинчике деликатесов на углу авеню Б и 4-й улицы. Лакомиться мороженым на 7-й улице, заглядывать в антикварную лавку на 10-й улице, делать маникюр за $15 у китаянки, копаться в старых книгах в чудесном букинистическом магазине «Must Book» на авеню А, а винный подвальчик в нескольких шагах оттуда – а Good Night Sony, ее любимый бар. Она могла бы бывать везде, кроме разве что подвальчика, уж больно узкая там дверь. Ей недоставало не только всех этих мест. Перебраться в другой район значило изменить всю жизнь. Когда она последний раз провела вечер в компании друзей? Сколько из них навещали ее в больнице? В первые дни от визитеров не было отбоя, а все телевидение, сообщавшее о случившемся во всех подробностях. В следующей неделе, когда участь виновников стала интересовать публику больше, чем положение пострадавших, поток поредел. И под конец ее уже никто не навещал. Нью-Йорк жадно ловил более свежие новости. Теперь со всеми этими людьми можно было бы снова связаться, но она этого не делала. Наверное, мешала гордость. Этажом ниже мисс Уильямс светилась от радости. Наконец-то она устроит званый ужин. Пора вернуть этому дому былое величие. Что толку проживать по престижному адресу, если квартирой невозможно пользоваться так, как хочется? У Громлота, несомненно, есть нюх. «Думаешь, мы должны сделать ему подарок?» — обратилась она к мужу. «Дипаку?» — спросил он из гостиной, оторвавшись от журнала. Она закатила глаза и отправилась на кухню. «Хочешь куда-нибудь сходить?» — спросил муж. «И потом торопиться назад, пока не наступит комендантский час. Нет уж, спасибо. Ищи потом сиделку, согласную таскаться на 8-й этаж». Леклеры оказались отважнее. Выбрались в кино. Миссис Коллинз, поужинав в компании попугая, отнесла клетку в спальню и поставила ее на ночной столик, туда, куда Ривера обычно клал свои очки. Она продолжила чтение романа, который только что купила, испытывая все больше сомнений в виновности медсестры. Моррисон поставил в гостиной запись «Турандот» Пуччини Выпил под Несундарма стаканчик виски Макаллан и стал искать в своей коллекции пластинку «Фиделио». Около 10 часов вечера миссис Зелдов позвонила Моррисону и попросила сделать музыку потише, после чего снова улеглась и стала смотреть черно-белый фильм по каналу TCM.